Впрочем, когда Эмираль вспоминал сумму награды, то сразу успокаивался, ведь каждый дельтианец знает, что Тамази всегда платит обещанное, а сумма была такой, что можно было все мучения вытерпеть. Ну а теперь у него и вовсе появился шанс не ехать в глотку дьявола и не вести туда страшного Мейсона Нэша. «Послушайте, Метин Нэш, если в ближайшем городе купим карту, то я мог. Придурок, у меня есть карта», — рявкнул Мейсон, прерывая словоизлияние надоевшего ему болтуна. «Я сейчас ее принесу, и ты отметишь место, куда должен был меня сопроводить, а еще отметишь точку, где мы находимся сейчас». «Да, Метин». Поиски карты надолго не затянулись. В фургоне, несмотря на тряску, все осталось на своих местах. Старая привычка Мейсона — держать нужные вещи в порядке. Взяв карту и карандаш, он неторопливо выбрался из фургона. «На, отметь крестиком». Сунул Нэш карту Эмиральду под нос. На бумаге уже был обозначен один крестик, точка посадки корабля Нэша, а вскоре появился и второй, на горном кряже к северу, ближе к центральным равнинам. «Вот тут, Метин, и где мы находимся сейчас?» — широко улыбнувшись, спросил Нэш. «А находимся мы вот тут». Эмиральд поставил на карте третий крестик. «Вот и отлично», — услышал дельтианец, а потом почувствовал, как его голова зачем-то резко поворачивается, и даже успел в последний раз увидеть небо, перед тем, как свет в его глазах погас. Мейсон Нэш посмотрел, как мертвое тело оседает на козлах, и решительно спихнул на землю тупого надоедливого возницу. «Мейсон, ты стал слишком нетерпелив», — пожурил себя Метин Нэш, убирая карандаш с картой. «И на земле будешь каждому куску говна шею сворачивать. Впрочем, у тех кусков говна, с которыми я общаюсь, поголовно укреплены шейные позвонки, так просто им ничего не свернешь. Как же меня все это достало». И, взявшись за поводья фургона, он направил Валла к первому крестику на карте, очень надеясь не сбиться с пути, иначе ему придется много плутать и еще больше ругаться, проявляя нетерпение. А Мейсон не хотел проявлять нетерпение, он просто хотел доехать до своего корабля. На дороге осталось лежать тело рыжего дельтианца с неестественно вывернутой шеей, а неподалеку валялась его помятая шляпа, которая упала, когда Мейсон Нэш избавлялся от надоевшего ему провожатого. И, как всегда это бывает, никакие деньги, обещанные Эмиральду, не смогли компенсировать ему полученный результат. Наверное, в этом есть какое-то гнусное свойство легких денег. Они помогают одним и тем же людям, а всем остальным, позарившимся на большой куш, приносит только горе, боль и смерть. Бухта Печальная, в 10 милях от города Грисглад, Марчелика, 24 августа 1937 года М.Х. Сука. Дан пнул тело погибшего Кассадора, который вечно ходил с Тамази, а затем подумал и еще раз пнул. «Урод, и ведь я его почти убил. Какого черта ты влез, а?» Дан хотел пнуть Кассадора еще раз, но остановил себя. Он и сам знал, что сорвался. Не сейчас, когда в ярости пинал труп врага, а когда влил в себя королевский набор и, как последний придурок, кинулся мстить. «Дан, у нас же был план. Зачем ты кинулся на них?» — закричала Пелла, которая как раз успела добежать из своего укрытия. «Ты совсем свихнулся». Девушка схватила Дана за плечи, разворачивая тяжеленного Кассадора к себе, и уставилась прямо в его красные, заполненные кровью глаза. «Сорвался», — ответил Дан. «Так долго охотился за этим уродом, так все удачно сложилось, не удержался. Прости». Дан отвел взгляд и посмотрел на море. Грохот прибоя и свежий утренний ветер привели его в чувство. Стало стыдно. Вскоре подошли Гарри Альфарера и один из тройняшек аборигенов, Дьюс. Два других брата сидели в засаде над бухтой и пытались задержать телегу. Однако, к сожалению, не смогли. «Дан, серьезно, ты сорвался? С тобой все в порядке?» — в голосе Пеллы мелькнула тревога. «Я тоже человек, Пел», — немного грустно ответил молодой Кассадор, — «и тоже могу срываться. К сожалению, наша цель успела уйти», — напомнил Гарри, указывая в сторону Грисглада. «Мне не нравился ваш изначальный план, но, надо сказать, он почти сработал. Если бы тебя, Дан, не сорвало, хватит», — нахмурившись, попросил молодой Кассадор. «Сам понимаю, что ошибся, но мы найдем их, Гарри. Никуда Ульрих Тамази теперь не денется, унес и Трис», — проговорил Дьюс. «К сожалению, они ранены, Дан. По ним успел выстрелить ваш противник. Черт, срыв Старгана грозил обернуться крупными неприятностями. Мы можем как-то им помочь. У меня есть настойка из пыли эрфы. Нужна?» — полез к себе в сумку Гарри. «Боюсь, что для нас троих это чистый яд», — ответил Диус, заставив сыщика нахмуриться. Гарри Альфарера часто хмурился в этот день. Сначала, когда выслушивал предложенный план, потом, знакомясь с тремя братьями, которых Данстерган привлек в качестве поддержки. Потом хмурился, наблюдая за этими братьями, и теперь хмурился снова. Большая тайна, эти трое тоже были ее частью. Вот только кусочки мозаики не хотели складываться в готовую картину. А ведь ответ был так близко, он его уже чувствовал, но никак не мог ухватить. «Я покину вас, попробую доставить Унайтриса туда, где им смогут оказать помощь», — проговорил Диус. «Если понадоблюсь, зовите, Дан». «Хорошо, Диус, и передай мои извинения за сегодняшний срыв», — проговорил Дан, яростно растирая щеку. «Не волнуйтесь, мы все понимаем», — ответил Диус и направился к кустам. «Возьмите Вала», — крикнул ему вслед Гарри, но ответа не получил, и удивленно посмотрел на Дана. «Они не любят Валов», — пожал плечами молодой Кассадор. «И Валы их тоже, Миндоса», — крикнула Пелла, высматривая мальчика среди руин вражеского лагеря. «Я тут», — отозвался подросток, поднимаясь на ноги, и показал Немезиду. «Дан, твой револьвер». «Спасибо, Хита», — поблагодарил его Кассадор. «Тащи его сюда, и спасибо за помощь. Ты меня сегодня от смерти спас». «Да это, я только рад был», — скромно ответил Миндоса, хотя в его голосе прямо-таки ощущался переизбыток гордости. «И что теперь?» — спросил Гарри Альфарера. «Теперь», — Дан хмуро посмотрел на небо и задумался. «Теперь у тебя будет перечная лихорадка, идиот ты, Старган». Не удержавшись, зло крикнула Пелла. «С чего это?» – удивился Дан. «Это ведь был королевский набор?» «Да, Дан Старган, это был он». Девушка ткнула пальцем прямо в лицо молодого Кассадора, заставив того невольно поморщиться. «И ты теперь умрешь? Все ведь умирают?» На последних словах голос Пеллы дрогнул, а на глаза навернулись непрошенные слезы. «Не все, а только 4 из 5. Пожал плечами Дан. «И это, думаю, не в моем случае. Все думают, что не умрут, но рано или поздно это происходит с каждым придурком», — возмутилась Пелла, топнув ногой. «Не в моем случае», — настойчиво повторил Дан, внимательно и серьезно глядя девушке в глаза. «Я не умру, Пел, обещаешь?» — всхлипнув, спросила та, и уставилась на Кассадора глазами, покрасневшими не хуже, чем от специй. «Ну точно не от королевского набора», — усмехнулся Дан, дружески приобняв ее за плечи и позволив спрятать на широкой груди мокрое от слез лицо, а затем обернулся к сыщику. «Нам надо ехать в Грисглад. А как же откат, Дан?» — поднял бровь Альфарера. «Откат от специй тебе не помешает? Не сегодня, Метин Альфарера», — жизнерадостно ответил молодой Кассадор, оторвав от груди немного успокоившуюся Пеллу. «Сегодня, Гарри, откат нам не помешает. Пора войти в уютную норку Тамази и пристрелить этого засранца. Вперед!» И Дан Старган уверенно двинулся к месту, где оставил Валов. За ним пошла и Пелла, что-то тихо бормоча себе под аккуратненький нос. А Гарри Альфарера еще несколько секунд стоял, обдумывая происходящее. Еще один камешек мозаики оказался в его руках, но никак не мог найти свое законное место в общей картине. Однако Гарри был уверен, это лишь временные трудности. Разгадка была предельно близка. Глава 8. Трактир Грис, город Грисглад, Марчелика, поздний вечер 24 августа 1937 года М.Х. Комната была клеткой, комната была тюрьмой, а еще в комнате был небольшой бар, как единственное окно на волю. Во всяком случае, Марианна Тамази, теперь уже Тамази, будь навечно проклята эта фамилия, воспринимала и комнату, и бар в ней именно так. В принципе, никто не запрещал ей покидать помещение, но собственная добрая воля заставляла женщину оставаться внутри и пить, пить, пить, даже невзирая на отвращение своего умного организма. Марианна обладала удивительным свойством, которое почему-то было даровано лишь малому числу людей. Она не пьянела, сколько бы ни было выпито, какой бы крепости ни были напитки, но она всегда оставалась на ногах, и рассудок не покидал ее, и это был высший дар господа своей вечно страдающей рабе. Так, конечно же, считала сама Марианна. Столь удивительную способность эта девушка из хорошей семьи, получившая прекрасное домашнее образование, и вообще завидная невеста, обнаружила, когда хоронили ее первого жениха. Ах, что это был за жених! Всем женихам жених! Богатый, красивый, сильный, мечта всех красавиц родного Дусины, сын губернатора провинции. О более выгодной партии ее отец и мечтать не мог. Немножко недоволен был выбором сына губернатор, но увидев невесту, которая в молодости была ослепительно красива, сдался и уступил. Дело шло к свадьбе, и весь город готовился праздновать. По случаю столь знаменательного события был запланирован парадный выезд, и даже торжества на несколько дней. В городе объявили выходной, открыли всем двери трактиров и салунов, снизили цены на выпивку и еду. Парадный выезд как раз подходил к концу, и празднование уже начиналось, когда лошадь Романа, того самого сына губернатора, который влюбился в Марианну, понесла. Остановить ее не удалось, а сам Роман, хоть и был прекрасным наездником, не сумел удержаться в седле, и вылетел из него, сломав шею. Над его телом на одной из центральных улиц рыдал безутешный отец, безутешная мать и безутешная невеста, а город весело праздновал будущее венчание и свадьбу мертвеца, еще ни о чем не догадываясь. Именно тогда, после похорон, 20-летняя Марианна впервые попыталась напиться, так, чтобы память отшибла, и чтобы нельзя было вспомнить вчерашний день. Вот только шли часы, проливались внутрь стаканы алкоголя, а девушка все еще была трезва и даже в сознании. Хотя, конечно же, ноги слегка заплетались, а утром, устав от возлияний, Марианна прилегла на кровать и спала еще 12 часов, пока зеленый змей не покинул ее нежный организм. Как же пригодилась девушке эта способность через пару лет, когда ей все-таки нашли нового мужа. Это был прекрасный человек, пусть он был не так знатен, как Роман, не так богат, влиятелен и красив, да и вообще оказался сильно старше Марианны. Зато он был примерным семьянином, мечтал о детях и готов был свою жену носить на руках, и как раз нес ее в спальню, когда оступился и свалился с лестницы, сломав шею, а молодая жена осталась жива и не получила ни единой царапины. Ох, как Марианна пила! Она пыталась утопить свое горе в алкоголе, однако спасительное забвение никак не спешило к ней приходить. С тех пор не было ни единого вечера, чтобы девушка не опрокидывала в себя стаканчик другой. Отец с матерью пытались образумить красавицу дочь, но куда там. Потеряв второго человека, который был готов разделить с ней жизнь, Марианна поняла, что просто не создана для семьи. Она старательно воротила нос от всех потенциальных ухажеров, а по вечерам регулярно наведывалась в погреб отца, где хранилась богатейшая коллекция спиртных напитков. Однажды Марианне пришла в голову мысль, что раз она не создана для семейной жизни, то просто обязана провести жизнь в каком-нибудь благочестивом монастыре и служить Богу. Однако, сделав глоток крепкого бренди, Марианна тут же забыла про эту мысль, и мысль больше не возвращалась. К тому же, забыв о брачных перспективах, девушка наотрез отказалась за собой следить. Если бы не бдительные служанки, то она и вовсе потеряла бы свою красоту с концами. Во всяком случае, кожа Марианны вскоре перестала быть столь же упругой, как в молодости, и даже начала покрываться маленькими морщинками. И все-таки нашелся человек, который без раздумий рискнул взять ее в жены. Метин Тамази. 3 года Марианна старалась расстроить свадьбу, чудила, как могла, и даже мешала своей семье вести переговоры. А сама с придыханием говорила себе, сидя вдвоем со стаканчиком алкоголя: Метин Тамази, настоящий мужчина. После чего делала большой глоток. Однако именно то, что Метин Тамази ей был симпатичен, и заставляла Марианну бежать от свадьбы. Ведь неплохое образование подсказывало ей: статистика – упрямая вещь, а случившееся однажды может произойти снова. Ну а видеть Метина Тамази мертвым Марианне совсем не хотелось. А потом все-таки случилась свадьба, и Марианна вышла замуж во второй раз, после чего вся ее семья погибла. Возможно, это случилось потому, что именно ее семья хотела отправить замуж нерадивую дочь. А, возможно, проклятие Марианны просто набрало такую силу, что втягивало в смертельную воронку все больше людей. Так или иначе, несчастная женщина попыталась донести свою мысль до мужа, и тот просто-напросто отмахнулся от нее. Конечно, он старался поддержать скорбящую жену, и даже заботился о ней, как умел. Правда, к сожалению, он никак не хотел понять, что смерть семьи – это ужасное проклятие, которое рано или поздно настигнет и его. И Марианне стало так обидно из-за того, что он не услышал ее, что она решила мстить, пить. Желательно, все самое дорогое. Желательно, там, где дороже. А Тамази платил по счетам, и никак не хотел ломать себе шею. Просто возмутительный человек этот Улих. Размышляя об этом, Марианна задумчиво повертела в руках бокал, и решила впервые в жизни перейти на новый уровень потребления алкоголя. Она отставила в сторону ненужную посуду, взяла бутылку и сделала большой глоток. Как же ей хотелось обо всем забыть. Но, к несчастью, это была уже 2-я бутылка за день, а Марианна все еще была в сознании, могла ходить и связно разговаривать. И даже спать ей не хотелось, хотя на улице как раз начинало темнеть. Женщина подошла к окну и уставилась на темный незнакомый город, который так сильно отличался от ее родного Дусины, где по ночам горели яркие фонари, где по набережной гуляли отдыхающие, а свежий бриз с моря доносил запахи соли и рыбы. Как же ей хотелось вернуться домой. Впрочем, ее дом сгорел в том ужасном пожаре, когда погибла семья. И если подумать, то возвращаться Марианне было особо некуда. Зная ее историю, горожане вряд ли бы согласились сдавать ей комнату. В конце концов, никто ведь не захочет ломать себе шею. Конечно, если бы Марианна знала, что любой горожанин с радостью сдаст ей комнату и даже две, то обязательно вернулась бы домой. А жители Дусины вовсе не считали Марианну проклятой. Наоборот, они жалели бедную девушку и молились за нее. Ну а историю про проклятие считали глупой выдумкой, потому что Господь такие проклятия просто не мог допустить. Однако Марианна не знала, как к ней относятся в Дусины, и поэтому оставалась в гадком незнакомом Грязгладе, который ей был совершенно отвратителен. Вот если бы кто-нибудь пришел и разнес здесь все, Господи, ну почему никто не придет разрушить мою темницу? Прошептала она, и в этот момент внизу, из зала трактира, донесся выстрел. Господи, женщина не выдержала и оглядела комнату. Она была уверена, что где-то здесь стоит сам Господь Бог, услышавший ее молитвы. Однако комната была пуста, а снизу доносились крики прислуги, ругань бармена и выстрелы. «Усатый, брось револьвер!» – потребовал чей-то грубый голос, незнакомый Марианне. «Или когда патроны кончатся, я засуну его тебе куда-нибудь и проверну. Выстрел, выстрел, выстрел, брось револьвер, говорю тебе!» И снова этот грубый голос. Марианне стало обидно, что столь доброму бармену, Метену Грею, который обеспечивал несчастную женщину дорогими напитками, кто-то так грубо и некультурно угрожает. Поэтому она решительно подошла к прикроватной тумбочке, выдвинула ящик и взяла в руку подарочный пятизарядный тира. Конечно, ей хотелось бы сказать про него верный, однако Марианне еще не представилось случая испытать его на ком-то, кроме мишеней. Именно так, с револьвером в левой руке и бутылкой в правой, Марианна Томази двинулась на защиту Метена Грея, да не оскудеет запас его дорогих крепких напитков. На пути смелую женщину ждало множество препятствий. Стул, который попытался кинуться ей под ноги, но остался позади, разминувшись с Марианной всего на пару сантиметров. Ковер, который вдруг решил коварно опутать изящные сапожки. А еще тяжелая дубовая дверь, которая наотрез отказалась открываться. Вот дверь Марианну особенно расстроила. Как рискнул какой-то предмет мебели мешать ей совершить хороший и благородный поступок. Пуля с визгом срикошетила от замочной скважины и ударила в вычурную бронзовую ручку сверху, отчего ручка сразу же повернулась и открыла проход храброй спасительнице барменов. «Усатый, кто там стрелял?» — спросил снизу грубый голос. «Идите к черту, Метин, кто бы вы ни были!» — неласково отозвался Метин Грей. «Выстрел, выстрел, выстрел!» Такой звук Мариан не слышала лишь однажды, в порту, когда пароходы палили из пушек. Во всяком случае, ей показалось, что палят сейчас именно из пушки, а не из револьвера. «Господи Иисусе!» Где-то внизу испуганно вскрикнул Метин Грей. «Усатый, я тебя в последний раз прошу, брось револьвер!» — потребовал грубый. А Марианна укорила себя за трусость и даже попыталась перекреститься, извиняясь перед Господом, но бутылка и револьвер в руках помешали этому акту благочестия. Поэтому она прочитала короткую молитву и решительно пересекла коридор, уклоняясь от каждого подсвечника, который пытался подпалить ей волосы. После чего, вполне ожидаемо, оказалась перед лестницей, ведущей вниз. И это был опасный враг для слабой женщины, но только тогда, когда в руке нет верного тира. И Марианна решила, что будет справедливо пристрелить лестницу сразу, до того, как на ней кто-нибудь сломает шею. Эрби, бармен, укрывающийся за стойкой, заметил жену босса, стоящую наверху. «Эрби, бегите!» «Нет, Метин Грей, я им всем покажу», — сурово пообещала Марианна, а затем бесстрашно вытянула вперед правую руку и прицелилась в верхнюю ступеньку. И, конечно же, полила ее виски, потому что в правой руке почему-то оказалась бутылка, а не револьвер. Лестница как-то сразу закачалась, и Марианна решила, что стрелять не обязательно, раз опасный элемент конструкции уже в стельку пьян. Ну, так тоже сойдет. Первый шаг дался женщине тяжело, зато все остальные не понадобились. Мир мигнул, и Марианна обнаружила себя внизу, лежащей на полу, но полностью целой и невредимой. А чтобы напугать обладателя грубого голоса, который представлялся ей каким-то отвратительным бандитом или, хуже того, грязным кассадором, Марианна смело пальнула в воздух, и только потом начала вставать на ноги. «Эрби, Эрби, вы живы?» – надрывался бармен. «Я жива», – гордо сообщила женщина, опираясь на рукоять револьвера и уперев дуло в пол. «Мать моя женщина», – произнес грубый голос откуда-то от входа в трактир. «Она же сейчас убьется. Несомненно, ваша уважаемая мать, женщина», – раздался другой голос, вкрадчивый и даже какой-то задумчивый. «Однако насчет второго утверждения я не уверен». Метин Старган. Марианна обиделась на столь подозрительное к ней отношение, и даже сделала три решительных шага вперед, чтобы высказать нахалам, что вовсе не собирается убиваться, потому что это страшный грех. Однако остановилась из-за грохота за спиной. Обернувшись, она обнаружила лежащую на полу люстру, которая, видимо, пыталась остановить ее благородный порыв, но не успела. «Ха!» – сурово сказала Марианна. «Эрби, вы люстру прострелили», – удивленно сказал бармен, а затем выпрямился, отложив свое оружие в сторону, и ласково попросил: «Милая Эрби, прошу вас, уберите ваш револьвер. В самом деле, Мишо, вы заканчивайте вот это», — попросил грубый голос. «Не надо расстреливать безвинную мебель». Грубый голос был Марианне знаком, а быть Мишо оказалось почему-то приятно. «Вы мне знакомы», — сообщив это, она повернулась ко входу, но почему-то вдруг уставилась на бутылки за барной стойкой. «Почему знакомы? А, ну да, вы угрожали Метёну Грею, вы злодей». И тут Марианна поняла, что обладатель грубого голоса просто маскируется, выдавая себя за бутылки, барную стойку, ну и заодно за доброго бармена, Метёна Грея, который машет руками и что-то кричит. Правда, у Марианны шумело в ушах, и она никак не могла разобрать слов. Чтобы убрать надоедливый шум, женщина сделала большой глоток из бутылки, а чтобы наконец-то покарать злодея, произвела короткий выстрел. «Господи, она чуть не убила меня, усатый, что у нее в бутылке?» — рявкнул грубый голос откуда-то слева от Марианны. «Виски». Откуда-то снизу отозвался Метин Грей. «Местный купажированный?» — спросил третий, вкрадчивый голос. «Да, она уже выпила все стародемские напитки», — расстроенно ответил Метин Грей, и Эрби Тамази вдруг стало жалко этого хорошего человека. Чтобы убедиться, что перед ней витрина с алкоголем, а не замаскированный бандит с грубым голосом, Марианна произвела контрольный выстрел, и даже услышала звон разбитого стекла, а следом решительно развернулась ко входу в трактир, направив на него бутылку и револьвер. Сделав два шага, она снова услышала за спиной грохот и звон, а также сдавленные ругательства Метёна Грея. «Усатый, ты живой?» — как-то даже заботливо спросил грубый. Он ругался. «Значит, наверное, еще жив», — сообщил вкрадчивый голос. «Усатый, ты смотри там, держись», — искренне попросил грубый. «Держусь», — простонал Метин Грей. «Эрби Тамази, прекратите стрелять, и в самом деле, заканчивайте уже, Мишо, прошу вас», — попросил грубый. Все это время Марианна задумчиво смотрела на убитую витрину с кучей алкоголя, которую ее пуля поразила в самое витринное сердце, отчего витрина умерла и упала, похоронив под собой барную стойку. Однако, вновь услышав грубый голос, Марианна загорелась праведным гневом, опять развернулась ко входу в трактир и увидела кассадорскую шляпу. «А вот и ты, мерзкий грязный кассадор», — пробормотала она и надавила на курки своих револьверов. Пуля пробила шляпу кассадора, отправив ее в темноту улицы, а бутылка почему-то стрелять не стала. Марианна еще немного подождала звука падения тела, но так и не дождалась, и лишь грубый голос сообщил кому-то: «Отстреляла барабан, это тира на 5 патронов. Марианна сурово навела револьвер на дверь, решив доказать этим глупым людям. Ее верный тира, как настоящий револьвер настоящего книжного героя, никогда не бывает пустым. Однако в этот момент дверь распахнулась, и на пороге появился он, разрушитель женских темниц и сердец, покоритель неведомых вершин и женских сердец, герой ее романа. Невысокий, слегка, самую малость, полноватый, в элегантном костюме, с белым галстуком. «Метин», — выдохнула Марианна, прикладываясь губами к бутылке, и в этот момент позади ее героя показалась высокая тень мерзкого кассадора без шляпы. Это, несомненно, был он, злодейский злодей, и Марианна смело навела на него револьвер и спустила курок. Ее герой ощутимо вздрогнул, а злодей-кассадор даже не пошевелился. Ну а верный тир оказался вовсе не таким верным, как рассчитывала Марианна. Он просто сухо и предательски щелкнул. «Ну все, мне это надоело», — вкрадчивым голосом сообщил ее герой, и решительно двинулся к женщине. «Ха», — сообщил злодей Кассандр грубым голосом, — «только лишь тебе, эй, усатый, ты где там?» Марианна задумчиво посмотрела в дуло револьвера, чтобы понять, как же так случилось, что кончились патроны. Она ведь еще почти и не стреляла, и вообще ее роман только начинался. Однако в этот момент герой с вкрадчивым голосом каким-то чудом оказался рядом, и сразу же схватился за ее револьвер, отводя от лица женщины и дуло, и бутылку. «Прекрасная Мишо, позвольте, я пока что заберу это у вас», — решительно сообщил он, и Марианна сдалась, выпуская и оружие, и сосуд с алкоголем. Правда, немного оступилась, и, чтобы не упасть, оперлась на своего героя, как бы случайно приобняв его, а затем увидела рядом героическую руку с бутылкой, и, нежно обхватив горлышко губами, присосалась к источнику драгоценной влаги. «Мишо, что вы делаете? Ха-ха-ха!» — отозвался грубый Кассандр. «Мне кажется, вас немного обнимают, Метин Альфарера. У вас такая прекрасная фамилия, Метин!» — ошарашенно произнесла Марианна. «И такая вкусная выпивка в бутылке!» Женщина снова потянулась губами к вожделенному горлышку, но подлая бутылка ушла куда-то выше, причем вместе с державшей ее мужской рукой, а саму Марианну кто-то решительно оторвал от прекрасного героя и легонько встряхнул. «Стойте прямо, Мишо! Право слово, замужняя женщина, а так себя ведете!» — возмутился Метин Альфарера. «В самом деле, Эрби, что скажет Метин Тамази, ваш муж?» — возмутился Метин Грей, который был вытащен из-под завалов мерзким Кассандром с грубым голосом, и теперь почему-то висел в воздухе. «Молчал бы ты, усатый», — попросил тот самый мерзкий Кассандр. «Я еще проверю твой револьвер». «Зачем?» — испуганно спросил Метин Грей. «Проверю, отстрелял ли ты барабан», — объяснил Кассандр. «Я всегда выполняю свои обещания. Я не помню», — в ужасе вскрикнул Метин Грей. «Он же не помнит», — возмутилась Марианна. «Зачем ты его пугаешь, злодейский злодей? Ну хоть кто-то тебя, Дан, сходу раскусил», — насмешливо произнесла какая-то женщина от входа. Кстати, судя по голосу, довольно молодая, и Марианна сразу обеспокоилась, а не имеет ли эта хищница коварных планов не только на грязного Кассандра, но и на ее прекрасного героя. От этой внезапной мысли Эрби Тамази покачнулась, и сильные руки подхватили ее. «Мишо, да что с вами такое?» — возмутился ее герой. «Я без сил», — доверительно сообщила Марианна. «Я победила зло». «Какое зло, Мишо? Придите в себя», — попытался протестовать Метин Альфарера. «Да, вы правы», — сделала вывод Марианна, выхватывая бутылку у него из рук. «Надо прийти в себя». И, не мешкая, решительно сделала долгий глоток, а затем поняла, что ей наконец-то очень захотелось спать. Она подошла к своей круглой кровати, взбила на ней скатерть и, не раздеваясь, улеглась посередине. В следующую секунду Марианна Тамази уже крепко спала, а бутылка, выскользнув из ее ослабевших пальцев, зазвенела по дощатому полу и подкатилась к ногам Гарри Альфарера, который присел, взял ее пальцами за горлышко и поднял на уровень глаз, после чего начал крайне внимательно рассматривать этикетку. «Метин Грей, если я все правильно понял», — уточнил Гарри у бармена. «Да, это я», — ответил тот, все еще удерживаемый Даном Старганом за шкирку. «Вы уверены, что на этикетке местного купажированного виски рисуют бутоны кретианы?» — вежливо поинтересовался Гарри. «Что?» — вскинулся бармен, прищурившись, чтобы рассмотреть этикетку, а потом горестно застонал. «Боже, Метин Тамази будет в ярости, он наверняка убьет меня». «Не бойся, я убью его раньше», — пообещал Дан, после чего дотащил расстроенного бармена до стула и усадил на него. «И где он, кстати?» «Он уехал по делам и так и не вернулся», — пробормотал бармен, пытаясь сопротивляться, когда его руки начали привязывать к спинке стула. «Что вы делаете, метены?» «Ну вот, я же говорил, это его отряд ушел на север», — радостно сообщил вошедший в трактир Миндоса. «Миндоса, мальчик мой», — взмолился бармен, — «что происходит? Ограбление? Ты связался с плохими людьми, усатый?» «Да помолчи ты», — рявкнул Дан. «Тебе вопросов не задавали». «А это не мне надо задавать вопросы», — возмутился бармен. «Что, подлецы, привлекли бедного сироту к преступному злодеянию? У этого сироты родственников больше, чем у тебя в трех поколениях», — холодно сообщила Пелла, проходя к разгрому, который теперь царил на месте барной стойки. «Зачем ты споил жену своего начальника настоем кретианы?» «Я не знал, я был уверен, что это виски», — возмутился бармен. «Нет, ну пахнет похоже», не стал отрицать очевидного Гарри и поставил бутылку на ближайший стол, а затем посмотрел на Эрби Томази, сладко спящую на другом столе и прикрывшуюся скатертью. Душераздирающее зрелище. И давно она пьет, метены, она не просыхает уже который год. Вот прямо со смерти прошлого мужа, сообщила вышедшая из кухни девушка в аккуратном платье. «Ты кто? Черт тебя дери, такая, Мишо?» Вежливо поинтересовался Дан. «Я Филиппа, Метин», представилась девушка и указала пальчиком на жену Томази, личная служанка Эрби Марианны. «Служу ей вот уже 10 лет, а где Метин Томази?» – спросил Дан. «Могу только подтвердить слова Метена Грея», – девушка развела руками. «Он уехал с утра с целым отрядом вооруженных людей, и так и не вернулся. Сегодня днем он собирался уезжать куда-то на север, но так и не вернулся. Значит, Хита прав», – вздохнула Эльфарера. «Он опять сбежал. Вы понравились моей хозяйке, Метин», – неожиданно сообщила сыщику Филиппа. «Уж поверьте, я-то знаю. Несносная девчонка, что ты такое говоришь?» – возмутился Метин Грей. «Она, жена Метена Томази, твой Метин Томази свалил на север», – буркнул Дан. «Бросил все добро, и жену в том числе. Что? Нет, Метин Томази бы никогда». Бармен осмотрел пустой зал трактира, после чего задумался и сразу опечалился. А Дан тем временем выудил из обломков барной стойки револьвер Грея и, откинув барабан, сокрушенно покачал головой. «Еще бы один патрон, усатый, еще бы один патрон. Метены, могу ли я спросить, что вы собираетесь делать?» С опаской поинтересовалась Филиппа. «Просто моя хозяйка, ее бы отнести в комнату и уложить спать в нормальную кровать. Это какой-то бред», — покачала головой Пелла. «И трактир пуст. Где искать Томази?» «Наверное, в городе Мизализа», — пожав плечами, проговорила Филиппа, но тут же погрустнела, когда все внимательно посмотрели на нее. «Я сказала что-то не то?» «Да, зачем ты выдала Метена Томази?» — возмутился Метин Грей. «Нет-нет, милая Мишо, ты сказала все, что нужно», — улыбнулся Гарри Альфарера, и девушка чуть приободрилась. «А где кабинет Томази?» — спросил Дан. «Я покажу, Метены, если вы поможете донести Эрби Томази до ее спальни», — решительно заявила Филиппа. «Ну дай мне только до тебя добраться», — искренне возмутился Метин Грей. «Помолчи, усатый», — не менее искренно попросил его Дан. «Я не буду молчать», — возмутился бармен и сердито посмотрел на Филиппу. «Предательница, тебя пристрели». Дан улыбнулся, шагнул к бармену и врезал ему так, что у несчастного Грея искры из глаз посыпались. Впрочем, ушибленный бармен вдруг оказался на полу вместе со стулом, к которому был привязан. И, возможно, именно столкновение с полом вызвало появление искр. Метин Грей точно не знал, зато почувствовал, что странный молодой кассадор и вправду перестал доброжелательно шутить, хотя почему-то улыбался. «Еще слово в таком духе, Барта», — произнес Дан, присев на корточки рядом с барменом, — «и я отрежу тебе язык, чтобы научился молчать, и руки, чтобы не думал угрожать ни одной Мишо. А я, Дан Старган, и я всегда выполняю свои обещания». «Ты меня услышал, усатый?» «Я вас услышал, Метин», — пролепетал бармен, который только сейчас понял, что рядом с ним находится человек, за голову которого Метин Томази обещал 25 тысяч во. «Тогда больше ни звука», — предупредил Дан, — «пока я не разрешу». «Понял?» Бармен Грей был не дурак. Нет, он выпучил оба глаза, несмотря на то, что правый уже начинал заплывать, и старательно замолчал. «Молодец», — похвалил его Дан, а затем повернулся к Филиппе. «Показывайте дорогу, Мишо. Трактир Гриз, город Гризглад, Марчелика, раннее утро 25 августа 1937 года М. Х. Марианну разбудили голоса. Она ненавидела просыпаться рано, и ненавидела, когда ее будили, и вообще очень хотела промочить горло. Однако мысль о виске почему-то вызывала тошноту, да еще и мигрень была такая, что хоть волком вой. И Марианна решила не сдерживать себя, но из ее рта вырвался только жалобный стон. «Вы проснулись, Эрби Марианна?» — услышала она заботливый голос Филиппы. «Филиппа, милая», — простонала женщина, — «умоляю, воды, сию минуту, Эрби», — отозвалась девушка. Марианна услышала звон графина и, найдя в себе силы, наконец-то открыла глаза, а потом тут же закрыла, потому что свет солнца, бивший из окна, резанул по ним так, что стало физически больно. «Вот, Эрби, возьмите». Филиппа сунула в руки Марианны стакан, и та принялась жадно пить. «Еще», — требовательно попросила она. «Удивительно», — произнес поблизости чей-то вкрадчивый голос. «Такая милая Мишо, и так напилась». «Напилась?» — подумала Марианна. «Я никогда не напиваюсь. А кто это вообще говорит?» Женщина попыталась снова открыть глаза, но с тем же успехом. Солнечный свет причинял ей невыносимую боль. Она попыталась вспомнить, где слышала этот голос, но у нее никак не получалось. Хотя говоривший был определенно ей знаком. Она даже почти смогла вспомнить, как он выглядит. «Но, напилась, я напилась», — тихо прошептала Марианна. «Это что, похмелье?» Мой друг использовал не совсем верное слово, Мишо. Раздался грубый и тоже знакомый голос. «Напиться можно алкоголем. А вы вчера выпили полбутылки настоя кретианы. Здесь ее называют крити. И эффект от крити несколько иной». «Иной?» — повторила Марианна. Откровенно говоря, ей было совершенно наплевать, чем отличается эффект от крити. Важно было другое. Она напилась. Впервые в жизни. Напилась и теперь почти не помнила, что происходило вчера перед сном. «О, блаженное забвение! Вчера вы стреляли из револьвера, Мишо, чуть не убили бармена, а еще застрелили барную стойку, люстру и мою шляпу», — сообщил обладатель грубого голоса. И память, наконец, начала возвращаться к Марианне. Не вся, только отдельные эпизоды. «И еще спаила лестницу», — вдруг вспомнила она, и резко села, открывая глаза, отчего голова сразу же отозвалась болью. Как выяснилось, спала она прямо в одежде, на кушетке в кабинете у Лиха. Неподалеку в креслах сидели несколько человек. Один, огромный кассадор, настоящий гигант, причем без шляпы. Видимо, именно он и был обладателем грубого голоса. А еще какая-то девушка со светлыми волосами. И худенький мальчик-курьер, которого Марианна как-то видела в трактире. И он, герой ее романа, Метин Альфарера. Все такой же округленький, аккуратный и очень удивленный. Мечта, а не мужчина. Метин. С придыханием произнесла Марианна, разом забыв и про боль, и про жажду, и про режущий глаза свет. «Мишо», — возмутился Метин Альфарера, — «вы опять за свое». «О чем вы?» — наигранно возмутилась Марианна, продолжая смотреть на объект своих воздыханий взглядом, полным любви, а потом снова произнесла с придыханием: «Метин, как вас зовут?» Светловолосая прыснула в кулак, из-за чего сразу вызвала у Эрбитамази легкую неприязнь. Ну, должна же быть у девушек хоть какая-то солидарность, хотя бы в таких жизненно важных вопросах. «Вода, Эрби». А вот заботливая Филиппа никогда не забывала помочь хозяйке. Не отводя взгляда от лица Альфарера, Марианна взяла стакан и принялась пить, а тот покраснел и окончательно смутился. «Мое имя Альфарера, Эрби», — строго проговорил он. «Гарри Альфарера. И вы к моим услугам?» — сразу спросила Марианна, отдавая пустой стакан Филиппе.